Британское общество по изучению политики Сонгунь, британский кружок по изучению идей Чучи, общество британско-корейской дружбы и швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи в своих последних совместных заявлениях осудили провокационные американо-южнокорейские военные учения Киризоров-Токсури.